Когда план легко выполняет большинство бойцов, план устаревает. Он слаб, и его надо менять. Ведь цель всех планов — обеспечить вашим бойцам условия, чтобы они поднялись на новый уровень и действительно показали все, на что способны. Нельзя сразу составить идеальный план. Нельзя угадать, какой план будет наилучшим. Все, что вы можете сделать — отслеживать, какое воздействие на продажи оказывают установленные планы, и на основе реально полученного опыта ежемесячно вносить необходимые коррективы. Вы заранее знаете, что далеко не все ваши бойцы выполнят личный план продаж. Позаботьтесь заранее, чтобы они в любом случае заработали приемлемые деньги. Конечно, пропорционально результату. Заранее просчитайте, сколько получит боец, выполнивший личный план продаж. Это должна быть сумма, которую вы отдадите с удовольствием. Просчитайте также, сколько получит боец, сделавший небольшие продажи, но не выполнивший план. Это должна быть сумма, которая удержит его в компании, с тем, чтобы потом он выполнил личный план продаж и заработал настоящие деньги. Удержать его поможет также сумма, выплаченная его коллеге за выполненный план. Поэтому и нужно из выдачи зарплаты будущим лучшим бойцам делать шоу. Для их коллег это зримая картина светлого будущего, того, как они поднимутся, когда наконец выполнят личный план продаж. Обычно все планы продаж отражаются в приказе об оплате труда менеджеров по продажам. Этот приказ — единственное, чему по-настоящему подчиняются ваши менеджеры по продажам. На должностные инструкции им по большому счету наплевать. На них, конечно, воздействуете вы сами. Но лишь во время личного общения. А условия оплаты — и только они действуют на них постоянно. С утра до вечера, в офисе и у клиентов. Они знают, сколько получат от каждого результата. Поэтому планы продаж отражаются в приказе об оплате. Более того, и выполнение, и невыполнение планов должно быть завязано на финансовые рычаги, то есть влиять на размер выплат по каждой сделке вашего бойца. Только в этом случае планы продаж становятся реальным средством воздействия. Если планы продаж установлены, но доходы бойцов от них не зависят, это не планы, а фикция. Обычно планы продаж корректируются ежемесячно. Поэтому каждый месяц вы разрабатываете новый приказ об оплате труда, включающий новые планы продаж. Каждый боец должен постоянно иметь при себе копию этого приказа. Выполнение планов продаж отслеживается ежедневно и еженедельно для каждого сотрудника. Мало знать личный план продаж. Нужно еще иметь возможность его выполнить. А сделать это можно только при серьезном напряжении сил в течение всего месяца. Расслабляться в начале месяца недопустимо. Необходимо с первого рабочего дня выкладываться на 101%. Поэтому у каждого вашего бойца должен быть личный план работы на месяц. Боец сам разрабатывает для себя план работ в самом начале месяца. Потом согласовывает и утверждает его со своим руководителем продаж. Этот план отвечает на два вопроса. Как выполнить личный план продаж на месяц? Для ответа на этот вопрос расписывается поэтапный план работ, когда и с какими клиентами общаться, какие товары и услуги предлагать и какие продажи нужно сделать. Что будет с этого самому бойцу? Какой своей личной цели он достигает, если выполнит личный план продаж? Когда есть план работ, каждый день можно отслеживать, что по нему сделано и что получилось. Если работа идет, но запланированных результатов нет, план можно скорректировать. Вы разбираетесь, где в нем произошел сбой, и перерабатываете его, чтобы обеспечить необходимые продажи. Если плана работ нет, обеспечить выполнение плана продаж может только чудо, а чудесами мы не занимаемся. Для эффективного управления людьми недостаточно формальных отношений. Мало быть для ваших бойцов руководителем, необходимо стать их боевым товарищем. Вы должны быть для них не только шефом, но также приятелем или другом. Кроме отношений начальник-подчиненный, вас должны связывать личная симпатия и приятельские отношения. Искусство в том, что производственные и личные отношения никогда не должны совмещаться в один момент времени. Здесь работает тот же принцип, что и в продажах. Если вы интересуетесь человеком, с которым ведете переговоры, он это чувствует. Если клиент вам безразличен, он тоже это чувствует и понимает, что на него вам наплевать. Вы хотите только взять у него деньги. Это воспринимается как личное неуважение, и деньги вам вряд ли удастся получить. Ваши бойцы тоже не дураки. Если они видят только формальные отношения, понимают, что вам безразличны, что вас интересует только результат, который они могут вам дать. Они видят, что вы их не уважаете, и вряд ли вам удастся получить от них тот результат, который вам нужен. Поэтому интересуйтесь вашими бойцами. Что они за люди? Что они представляют собой как личности? Как они живут? Чего они хотят? К чему они стремятся? Когда вы это знаете, а боец знает, что вы заинтересованы лично в нем, результаты будут максимальными. Необходимо ежемесячно проводить с каждым бойцом особую беседу. Поговорите с ним не как начальник с подчиненным, а как приятель с приятелем. Эта беседа должна проходить с глазу на глаз. Ускользните ненадолго от рабочей текучки. Это можно сделать в обед или попить с бойцом кофе, специально отведенное для этого время или после работы. Заранее планируйте эти встречи каждый месяц, чтобы никого не забыть. На таких встречах можно понять, какие на самом деле настроения у ваших бойцов, разобраться, что мешает им в продажах, и вместе придумать, чем вы в силах помочь. Вы можете узнать, каковы личные интересы вашего бойца и его цели в жизни, на какой уровень доходов он хотел бы выйти в ближайшие полгода-год, и договориться, какой результат он для этого должен обеспечить компании. Ниже приводится список вопросов, которые задаются сотруднику на ежегодном развернутом интервью. Многие можно использовать и в ежемесячных приятельских беседах.